Роза Игеазарян оказалась именно такой, как представлял себе Карпухин, почтенной матерью большого семейства. Выглядела она старше своих лет. В ранней молодости Роза, вероятно, отличалась привлекательностью, однако многочисленные роды сказались на ее внешности не лучшим образом. Жена Ашота была невысокой, поэтому избыточный вес делал ее фигуру еще более приземистой и расплывчатой. «У Ашота неприятности?» — спросила она встревоженно, когда Артем представился. «Почему вы так решили?» «Ну, он же торговлей занимается». В глазах Розы застыла настороженность. «Конечно», — догадался Карпухин. «Она думает, что Ашот не заплатил кому-то из полиции или заплатил недостаточно. И теперь они пытаются воздействовать на его семью. Мое дело не имеет отношения к вашему мужу», — сказал Артем, просачиваясь в квартиру через узкую щель, так как Роза продолжала придерживать дверь, словно надеясь, что это предотвратит попадание незваного гостя внутрь. Теперь ей пришлось отпустить ручку и посторониться. «Не имеет?» — с облегчением переспросила Роза. «Вернее, не совсем», — поправил сам себя подполковник. «Речь пойдет об Илоне Прокопенко». «О ком?» Женщина делала вид, что впервые слышит это имя, но притворщица из нее была никакая, и Карпухин легко распознал ложь. «Мы можем где-нибудь присесть?» — спросил он, переминаясь с ноги на ногу. «А то, знаете ли, весь день в бегах». На самом деле Карпухин, в отличие от большинства своих высокопоставленных коллег, был невероятно вынослив. «Ноги кормят следака», — любил повторять он своим молодым подчиненным, когда они начинали стонать по поводу необходимости бегать по городу при отсутствии личного транспорта. Сам подполковник приобрел собственное авто не так давно, а до этого бороздил улицы и подворотни пешедралом. Это держало его в форме лучше всякого тренажерного зала, поэтому, обзаведясь средством передвижения, Артем начал совершать длительные пробежки в парке. Сесть ему требовалось лишь для того, чтобы сбавить напряжение, возникшее между ним и Розой Игеазарян. Возможно, она предложит ему чаю, и тогда беседа потечет в спокойном русле, и жена Ашота станет более откровенной. Подполковник не ошибся в своих предположениях. «Хотите кофе?» «О, это было бы просто чудесно!» — воскликнул он, ободряюще улыбнувшись хозяйке. Роза вышла на кухню, а подполковник осмотрелся. Гостиная была обставлена с чисто восточной роскошью. Длинные светлые диваны по периметру, толстый бежевый ковер, вряд ли куплены на рынке, большие китайские вазы с искусственными цветами. Все говорило о том, что Ашот любит комфорт и много времени проводит дома. Роза вплыла в комнату, толкая перед собой столик на колесиках. Кофе оказался чудесным, ароматным и в меру крепким. А уж в этом-то напитке подполковник знал толк. Сделав два глотка, он поставил чашку из костяного фарфора на гладкую стеклянную поверхность, решив, что Роза созрела. «Вы ведь знаете Илону, так?» — спросил он, испытующе глядя на собеседницу. «Я?» Она по-прежнему пыталась сделать вид, что не понимает, о чем речь. Но это только еще больше убедило его в собственной правоте. Эта женщина имеет отношение к случившемуся с Илоной. «Илона Прокопенко была любовницей вашего мужа. Разве вы не знали?» Роза отвела глаза к окну. Это продолжалось всего несколько секунд, а потом она вновь посмотрела на Артема, и взгляд ее был спокоен и безмятежен. «И что дальше?» «И о ее беременности знали?» Вопросом на вопрос ответил подполковник. «Илона сама пришла ко мне выяснять отношения. Вот дурочка. Она думала, что проблема во мне, что это я не отпускаю Ашота. А это не так? Вы знакомы с моим мужем? Простите, Артем Иванович?» «Да». «Так вот, вы его видели?» Карпухин отрицательно покачал головой. Ему и не требовалось. Парня видела Агния и в красках его описала. «Я это к тому», — продолжала Роза, — «что Ашоту ничего нельзя навязать. Он сам принимает решение. Думаете, Илона была первой, кто претендовал на моего мужа?» «Судя по словам Агнии, нет». «Что она вам сказала?» — спросил подполковник. «Что они, понимаете ли, друг друга любят и мечтают быть вместе. А вы что сделали?» «Я?» — пригласила ее войти и напоила кофе, точно так же, как вас сейчас. «И все?» «Нет, не все. Я показала ей нашу с Ашотом квартиру и фотографии детей. А она?» «Она была в шоке. Илона не представляла, как крепки наши семейные связи. Наверное, ей казалось, что ее беременность все изменит, но поняла, как ошиблась и растерялась. Я даже пожалела ее, представляете?» «С трудом», — пробормотал Артем. И напрасно обиделась Роза. «Она тут рыдала, как раз на том месте, где вы сейчас сидите. А я ее утешала». «Как именно?» — поинтересовался подполковник. «Ну, говорила что-то вроде: какие твои годы, еще найдешь себе. А Илона?» Поначалу она судом грозила. «Судом? Что, мол, родит и подаст на алименты. А я сказала, что даже в том случае, если ей удастся доказать отцовство Ашота, много она не получит, потому что...» Тут Роза вдруг осеклась и испуганно поглядела на Карпухина. «Я не налоговая полиция», — поспешил успокоить ее Артем. «А вы о том, что официальный доход вашего мужа составляет 5-10 тысяч, и суд, скорее всего, назначил бы в качестве алиментов очень маленькую сумму?» Она нехотя кивнула и добавила. «Илоне хотелось мужа, семьи и всего, что с этим связано. А я дала ей понять, что с Ашотом такого ожидать не приходится. Мы с мужем приехали из Сочи 13 лет назад, ни кола, ни двора. Но я всегда знала, что с Ашотом не пропаду, поэтому и детей не боялась рожать, поддерживала его во всем, и он никогда нас не оставит». Увидев, как живет семья, и поняв, какие отношения связывают супругов и Гиазарян, Карпухин в этом и не сомневался. У Илоны не было ни единого шанса увести Ашота у Розы. Да, он ходок, но из тех, кто, нагулявшись, всегда возвращается домой. И кто еще, скажите, станет терпеть такое положение вещей, кроме любящей жены, для которой спокойствие в семье важнее, чем верность партнера? Ревнует ли она? Несомненно. Ведь восточный темперамент предполагает способность к сильным переживаниям. Только Розе удается успешно прятать их под маской безмятежности. Могла ли она что-то сделать с Илоной? Пока что Артем не был готов ответить на этот вопрос. «Вы хотите сказать», — начал он, когда Роза замолчала, «что Илона поплакала, а потом вы ее выпроводили и больше не видели?» «Но так оно и было», — пожала плечами Роза. «И вы понятия не имеете, куда она отправилась после?» «Да откуда? Я же ей не мать, в самом деле. Та вот воспитать не сумела. Так почему это должно быть моей проблемой? Но я не понимаю, почему вы задаете все эти вопросы?» «Дело в том, что Илона попала в аварию». «В самом деле?» — нахмурилась Роза. «Не то чтобы она выглядела сильно расстроенной, но удивленной точно». И Карпухин задумался, действительно ли эта женщина такая хорошая актриса. «А ребенок?» — задала она вопрос, которого он ожидал. «К сожалению, во время операции ребенок погиб». «Понятно». Роза не сочла нужным демонстрировать излишние эмоции. Но Артем видел, что его собеседница вздохнула с облегчением. Теперь облачко, набежавшее на ее семейную жизнь, само собой рассосалось. Или все-таки не само собой? «Илона поправится?» — спросила Роза. «Надеюсь, да. А вам точно ничего не известно?» «По поводу?» «Понимаете, вскоре после разговора с вами Илона ушла из дому». «И правильно сделала», — кивнула Роза. «Может, решила, наконец, взять судьбу в собственные руки? Или нашла мужчину?» «В том-то и проблема», — подумал Артем. одни только предположения. Тем не менее, похоже, ниточка с Розой никуда не ведет. Во всяком случае, на данный момент. Хоть и не исключая ее из короткого списка подозреваемых, он не мог придумать ничего путного, чтобы всерьез обвинить женщину. Да и в чем, собственно? Илона стала жертвой дорожной аварии, причем водитель привез ее в больницу, не пытаясь скрыться. Ясно, что виновницей происшествия являлась сама Илона, выскочившая на дорогу перед машиной. Но не Роза ли приложила руку к исчезновению девушки? И что же она могла сделать с Илоной? Взять ее в плен и держать в какой-нибудь лесной хижине в ожидании рождения ребенка? Глупость какая-то, честное слово. Карпухин не раз сталкивался с тем, что ревность доводит женщин до крайности, даже до убийства соперницы. Но ведь очевидно, что Роза не имеет отношения к аварии. Так где же находилась Илона все то время, что отсутствовала дома? И как, черт подери, она оказалась на том шоссе?